«Ничего, я и не смеюсь, ничего смешного». А сама продолжала смеяться. Он разглядывал ее совсем близко, хотя имел уже случай близко видеть ее. Но сейчас она была в полной и подробной близи после бани. Сырые тяжелые волосы ее не были заплетены, а просто собраны копешкой сколоты. Кожа лица вся обтянута, пылает и блестит. Глазные яблоки в красной сеточке сосудов. Ноготки на руках распарены до мягкости. Как некрасиво, как хороша. Чего ты смеешься? Я не смеюсь, ничего. Ой, да пойдем же отсюда, стоим возле бани, что люди-то подумают. Она потащила его за рукав прочь. «Давай таз понесу», — галантно предложил он. И опять она, заслышав это, перегнулась в поясе, хохоча. «Таз тебе? Ну, кавалер, сразу видно, что столичный. Ой, не могу я». Но тотчас угомонилась, построжила, пошла по мосткам задумчивая. «А ведь я знала, что встречу тебя. Когда шла сюда, знала. То есть нет, — отмахнулась Клара, — когда я шла сюда, то вызвала тебя. Приказала, чтоб ты был. Вот ты и здесь». И никуда ты от меня не делся, не спасся, миллионок. Нет. Как это вызвало? Не знаю как. Видно, мама не права, что еретница я в бабку. Мама сама не умеет, а бабка это уж точно еретница, вся деревня знает. А что такое еретница? Переспросил Алексей недоуменно. Еретичка, что ли? Нет же. Я про еретиков и про еретичек в школе учила. То другое. А еретница... По-нашему считается, ну, вроде колдуньи. Да, колдунья. Добрая? Она посмотрела на него сбоку серьезно. Всяко бывает. Можно, конечно, и добро, а можно и сосвету сжить, кого следует. Только трудно это. Надо всю силу собрать. Вот так. Она вынесла перед собою кулачок, и он на глазах побелел, обескровился, словно оледенел. Ну и ну. Что ж ты Гитлера не сжила сосвету? Уж его-то следовало. Глядь, и войне бы. Раньше конец. Вот была бы подмога. Что ж ты? Я тогда маленькая была, не умела еще. А. Клара быстро к нему повернулась, топнула ногой. Что, не веришь? Не верю, признался он. Так. А почему ты здесь? Где? Ну, вот стоишь здесь, идешь. Почему? Да я случайно здесь оказался. Ходил, бродил по всему городу, по пристани. Потом мимо каланчи пожарной, мимо гостиницы. И вот сюда забрел. Совсем случайно. Вдруг вижу, ты идешь. Так уж и случайно. А на пристань зачем ходил? Он заколебался, но ответил честно. Билет купить на пароход. Купил? Осведомилась Клара. Нет. А почему ты мимо гостиницы прошел? Миновал ее почему? Так там только мой чемодан, а места не нашлось, нет брони. Ничего тут для меня не нашлось в вашем прекрасном городе. Ничего, — сказал Алексей, — лишь сейчас, сполна ощутив горечь этого признания. Зря приезжал. Идем-ка. Она, переложив таз под другую мышку, взяла его за руку, будто меньшого братца. Идем. Шаги ее сделались решительными и быстрыми, когда она поняла, что его тут не приняли как должно, что его обидели в чужом городе беззащитного. И она взяла его под свою опеку, готовая защитить его телом, грудью, всем, что у нее есть, и повела его за руку скорым шагом через весь город, с вызовом глядя во встречные лица. Но из всех лиц, встреченных ими на пути, лишь одно заслуживало внимания. На окраине, где мостки сузились до двух досок, им повстречался высокий человек в кирзовых, глиной облепленных сапогах, в затерханной кепке, в сатиновой выцветшей рубахе, один рукав которой заткнут за пояс, нет руки, а другая рука есть, он держит ею древко мотыги, вскинутой на плечо. Еще издали заулыбался приветливо, а подойдя сказал «Здравствуйте». Тяпку к ноге, кепку приподнял за козырек, одна ведь рука, на все, про все. «Приехала. С чем приехала, Клара?» «Да ни с чем, Иван Демьянович, завалила экзамен». «Ну да», — огорчился он, — «ей-богу завалило». «Ну а как же теперь?» «До следующего лета опять попробую». «Вот и ладно», — обрадовался он, — «а до следующего лета ты у нас попоешь, так?» «Выходит, что так», — согласилась Клара. «Вот и ладно». Он оглядел свои сапоги, синим лезвием тяпки со скребком глины, А я тоже в отпуске. Никуда не поехал, огородом занимаюсь. Нынче картошку окучивал. Сей год картошка бойкая, в куст хорошо идет».